Меня не выйдет на берег, МЧС не подберет. Я не знаю, куда плыть, но пока плыву вперед. Да и плыть-то не выходит, просто держусь в течение. Вся эта затея вызывает сомнения. У меня не было помысла находить себе проблему. И мне нравятся парни, прочухавшие тему. Въехали почти сразу, не тратьте время. Как только отплываешь, стреляй себе в теле. Эй, блядь, человек за бортом, что есть сил, крича кораблю. Жадно глотаю воздух ртом. Шансы выжить равны. Дача и дети, парковать свою тачку на территории мечети. Мне нравятся парни, въехавшиеся сразу, что взрослая жизнь напоминает заразу. Мне предавали этот факт особой гласности. Машина завелась в зерна стремнях безопасности. Я выпал из кузова. Блять, зацепившись при этом ногой. Меня тащит лет эдак пять по вашей брусчатке.